Глава 10. Ужасная ссора. Чем больше Элизабет думала об украденных деньгах и конфетах, тем больше злилась на Джулиана. Наверняка это он. Но как он мог пойти на такое? Джулиан вечно твердит, что поступает как хочет. Возможно, он и чужие вещи берет, если они ему понравятся, рассуждала Элизабет. Какой он бесчестный! Конечно, он умный, с ним интересно и весело. И все-таки это подло. Я с ним поговорю. Элизабет едва дождалась окончания вечерних занятий. Она была рассеянной на уроках, и мисс Рейнджер пару раз строго на нее посмотрела. Казалось, что девочка никого не слышит, а просто сердито смотрит в пустоту. «Элизабет, я надеюсь, ты помнишь, что сейчас урок?» — сказала в конце концов мисс Рейнджер. За последние полчаса ты не ответила ни на один вопрос. — Простите, мисс Рейнджер, — поспешила извиниться Элизабет. — Я задумалась. — Что ж, будь добра, вернись на урок истории и подумай теперь о том, о чем должна, — сказала мисс Рейнджер. Так что Элизабет пришлось на время забыть о проступках Джулиана и вспомнить о Мэри, королеве Шотландии. Но все-таки ее мысли то и дело перескакивали на Джулиана. Она посмотрела на мальчика, сидевшего перед ней. Он что-то писал. Прядь темных волос падала ему на лицо, и он то и дело нетерпеливо отбрасывал ее. «Почему он не пострижется покороче?» — подумала Элизабет. «Тогда бы волосы ему так не мешали». Джулиан оглянулся на нее и усмехнулся. Глаза у него были зеленые, точь-в-точь, как у гоблинов. Но Элизабет не улыбнулась в ответ. Она склонилась над учебником. Джулиана это удивило. Элизабет обычно всегда отвечала на его улыбку. В 4 часа все ученики разбежались из класса. Все, кроме Элизабет, которой пришлось задержаться, чтобы переписать упражнение мисс Рейнджер. Это ее не обрадовало, но и не удивило. Она осознавала, что после обеда не выполнила ни одного задания. Элизабет глядела в тетрадь, но по-прежнему думала о том, что сказать Джулиану. Ей надо встретиться с ним наедине. Когда Элизабет закончила, наступило время пить чай. Она отправилась в столовую, но была так расстроена, что кусок в рот не лез. Окружающие это сразу заметили и стали ее подразнивать. «Никогда прежде не видел, чтобы Элизабет отказывалась есть», — сказал Гарри. «Что-то с ней не так. Может, она корью заболела?» «Не говори ерунды», — огрызнулась Элизабет. Гарри удивленно посмотрел на нее. «В чем дело? С тобой все в порядке?» Элизабет кивнула. «Да, с ней все было в порядке. А вот кое с кем другим нет». Господи, ей совсем не хотелось распутывать эту историю. Но она не будет знать покоя, пока не докопается до правды. После чая Элизабет подошла к Джулиану. «Джулиан, мне надо поговорить с тобой по важному делу». «А это не может подождать?» — спросил Джулиан. «Мне нужно закончить одну работу». «Нет, это ждать не может», — сказала Элизабет. «И это действительно важно». «Ладно», — уступил Джулиан. «Послушаем, что это у тебя за такое важное дело». «Пойдем в сад», — сказала Элизабет. «Не хочу, чтобы нас услышали». «Тогда лучше на конюшню», — предложил Джулиан. «Там в это время никого не бывает». «Ты что-то допускаешь туману, Элизабет?» Они пошли на конюшню. Там никого не было. «Ну, выкладывай, в чем дело», — сказал Джулиан. «Да поживее, потому что мне еще надо доделать мою работу. Я чиню лопату для Джона». «Джулиан, почему ты взял те деньги, а еще шоколадки и мои конфеты?» — спросила Элизабет. «Какие еще деньги? Какие конфеты?» — удивился Джулиан. «Только не притворяйся, что не понимаешь, о чем я!» — выкрикнула Элизабет, теряя терпение. «Ты взял мой фунт и деньги Розмари в придачу. А сегодня я видела, как моя конфета выпала у тебя из кармана, когда ты доставал носовой платок». «Элизабет, да как ты смеешь говорить такое?» — рассердился Джулиан. Лицо его покраснело, а зеленые глаза потемнели. «Смею, потому что я староста, и мне известны твои проделки!» — заявила Элизабет с холодной злобой. «А еще друг называется!» Нет, мне это не нравится. Это ж ты назвала себя моим другом. А теперь придумаешь все эти мерзкие гадости, — громко возмутился Джулиан. Он тоже стал терять терпение. Раз ты староста, то возомнила, что имеешь право обвинять честных людей во всяких низостях. Хороша, нечего сказать. По крайней мере, мне ты больше не друг. И он пошел прочь. Элизабет побежала за ним. Глаза ее горели. Она схватила мальчика за рукав. Джулиан попытался стряхнуть ее руку. — Ты должен меня выслушать! — почти выкрикнула она. — Ты обязан! Если не хочешь, чтобы все это обсуждалось на следующем собрании. Если ты посмеешь хоть кому-нибудь об этом растрепать, то горько поплатишься, — процедил сквозь зубы Джулиан. — Все девчонки одинаковые, двуличные и бесчестные. Несут всякий вздор и не желают верить, когда им говоришь правду. — Джулиан, я не хочу выносить это на собрание! — крикнула Элизабет. — Не хочу! Поэтому и пытаюсь дать тебе шанс. Расскажи мне, чтобы я могла тебе помочь и все исправить. Ты вечно твердишь, что поступаешь как хочешь. Вот я и решила, что ты можешь взять то, что тебе захочется, и... — Послушай, Элизабет! Да я и в самом деле поступаю так, как мне хочется. Но есть много такого, что мне категорически не нравится и чего я никогда не сделаю, — сказал Джулиан. Его зеленые глаза блеснули, а черные брови нахмурились. Мне не нравится воровать и не нравится врать, а еще рассказывать небылицы, поэтому я этого не делаю. А теперь я ухожу. Отныне ты мне не друг, а враг. Я никогда, никогда не стану снова думать о тебе хорошо. — Я тебе не враг, Джулиан. Я просто хочу помочь, — сказала Элизабет. — Говорю же, я своими глазами видела свой помеченный фунт. Я видела, как моя конфета выпала у тебя из кармана. Я староста, и я... И ты решила, что имеешь право обвинять меня. Думаешь, я признаюсь в том, чего не совершал? Потом всплакну у тебя на плече и пообещаю своей старости стать хорошим мальчиком, — возмутился Джулиан. — Что ж, ты ошибаешься, дорогая Элизабет. — Не понимаю, как тебя только выбрали старостой? И он развернулся, чтобы уйти. Но теперь и Элизабет рассердилась не на шутку. Она попыталась остановить его еще раз. Джулиан рассвирепел, схватил девочку за плечи и тряхнул с такой силой, что у нее застучали зубы. — Будь ты мальчишкой, я бы тебе показал, что я о тебе на самом деле думаю, — процедил он со злобой. А потом вдруг отпустил ее и зашагал прочь, сунув руки в карманы. Волосы растрепаны, губы плотно сжаты в злую линию. У Элизабет подкосились ноги. Она прислонилась к стене конюшни, пытаясь успокоиться и перевести дыхание. Она старалась рассуждать здраво, но у нее не получалось. Какая ужасная ссора! Девочка чуть не подскочила на месте, услышав приближающиеся шаги. Из конюшни вышел Мартин Фоллетт, бледный и испуганный. — Элизабет, я невольно все слышал. Я не хотел вас перебивать. Мне так жаль тебя. Джулиан не имел права так гадко с тобой говорить. Ведь ты изо всех сил старалась ему помочь. Элизабет была благодарна Мартину за эту дружескую поддержку, но ее огорчило, что он все слышал. — Мартин, не говори никому ни слова, — приказала она, выпрямившись и откинув назад курчавые волосы. — Это касается только нас двоих. Пусть все останется тайной. Пообещай мне, что не проболтаешься. — Конечно, конечно, — сказал Мартин. — Но, Элизабет, позволь мне хотя бы помочь тебе. Я поделюсь с тобой своими конфетами и дам фунт вместо того, что ты потеряла. Тогда все наладится, правда. Тебе не надо будет волноваться из-за Джулиана и ссориться с ним. И рассказывать тогда об этом на собрании тоже не придется. — Ох, Мартин, это очень мило с твоей стороны, — сказала Элизабет, почувствовав вдруг страшную усталость. — Но ты не понимаешь. Я не о своих деньгах и конфетах горюю. Это все глупости. А о том, что Джулиан их взял. И этого тебе не исправить. Твой фунт и конфеты не помогут заставить Джулиана больше так не поступать. Мне кажется, что ты должен это понимать. — Ну дай ему все-таки шанс, — сказал искренне Мартин. — Не выноси это на собрание. Просто дай ему шанс. — Ладно, я подумаю, — пообещала Элизабет. — Ух, если бы я не была старостой, тогда бы я могла сама обратиться к старости за советом. А сейчас просто не знаю, что делать. Мартин взял ее под руку. — Пойди и поговори с Джоном Асади, — подсказал он. — Это тебе поможет. — Ты такой добрый, Мартин, такой заботливый, — сказала Элизабет с благодарностью. — Но мне не хочется сейчас разговаривать с Джоном и вообще ни с кем. Мне надо самой все обдумать. Так что, пожалуйста, оставь меня одну и обещай никому о том, что услышал, не рассказывать. Это касается только меня и Джулиана. — Можешь на меня положиться, — сказал Мартин, глядя в глаза Элизабет. — Я тебя сейчас оставлю. Но если смогу тебе чем-нибудь помочь, обязательно это сделаю. Он ушел. А Элизабет подумала, какой он замечательный. Надеюсь, он не проболтается. Она вздохнула. Страшно подумать, что будет, если другие узнают. Ума не приложу, что делать. Теперь Джулиан меня возненавидит. Ох, скорее бы это все закончилось. Но это не закончилось. Все становилось только хуже. Джулиан был не из тех, кто быстро забывает и легко прощает. И он не собирался облегчать жизнь Элизабет. Она была его лучшим другом, а стала заклятым врагом. Берегись, Элизабет!